Зеркало. В трюмо испаряется чашка какао, качается тюль, и прямой дорожкою в сад, в бурелом и хаос, к качелям бежит трюмо. Там сосны в раскачку воздух саднят смолой, там по маете очки по траве растерял палисадник, там книгу читает тень. И к заднему плану, во мрак, за калитку, в степь, в запах сонных лекарств, струится дорожкой в сучках и в улитках мерцающий жаркий кварц. Огромный сад тормошится в зале, в трюмо, и не бьет стекла. Казалось бы, все колодий залил, с комода до шума в стволах. Зеркальный все обказалось нахлым, непотным льдом, облила, чтоб сук не горчил, и сирень не пахла, гипноза залить не могла. Несметный мир семенит в месмеризме, и только ветру связать, что ломится в жизни, ломается в призме, и рада играть в слезах. Души не взорвать, как селитрой залишь, не вырыть, как с заступом клад. Огромный сад тормошится в зале, в трюмо, и не бьет стекла. И вот в гипнотической этой отчизне ничем ни очей не задуть, так после дождя проползают слизни глазами статуй в саду. Шуршит вода по ушам, и, чирикнув на цыпочках, скачет чиж. Ты можешь им выпачкать губы черникой, их шалостью не опоишь. Огромный сад тормошится в зале, подносит к трюмо кулак, бежит на качели, ловит, салит, трясет и не бьет стекла.